В 1918 году фабрика была национализирована, и Михаил Николаевич был принят на работу в сменившую название фабрику «Красная звезда» на должность кассира. Теперь рабочие получали зарплату из рук бывшего владельца. После расстрела брата, ближайшие родственники тоже проходили по делу, Бастанжогла выгнали из этого места работы. Помог кузен. Михаила Николаевича устроили кассиром первой студии художественного театра. К тому времени Бастанжогла неузнаваемо переменился, стал безропотным, болезненно тихим. В 1929 году бывшего потомственного почетного гражданина Москвы сначала арестовали, а затем наказали, при полном отсутствии улик, за богатую фамилию, лишением прав проживания в Москве, Ленинграде и областях этих городов, Киеве, Харькове и Одессе. АКПУ потребовало прикрепления лишенца к определенному месту жительства за пределами означенных точек. Михаил Николаевич выбрал Воронеж, где в это время находилась его племянница с мужем, своей семьи и детей у Бастанжогла не было. 2 декабря 1929 года он прибыл в место ссылки. Очень скоро родственники переехали в Свердловск, а Михаил Николаевич так и остался один в Воронеже, где 17 августа 1931 года скончался в психиатрической городской больнице. Хоронить его было некому. Надо отдать должное Константину Сергеевичу Станиславскому. Как свидетельствуют документы, он в разные годы многократно обращался с письмами к Ягоде, Янукидзе, Вышинскому с просьбами о смягчении участи своих родственников. Иногда это давало результат. Отправку вместе в один лагерь двух членов семьи можно было считать удачей. Михаил Николаевич Бастанжогла также хорошо известен как шахматный меценат. Он был почетным членом Московского шахматного кружка и Санкт-Петербургского шахматного собрания, а также главным спонсором крупнейших шахматных соревнований, проводимых в России на протяжении 20 лет. Вишневый сад. Лето 1902 года Чехов провел на подмосковной даче Константина Станиславского в сельце Любимовка по Ярославской железной дороге на берегу живописной речки Клязьмы. Среди прототипов героев Вишневого сада, который там и писался, были и члены семьи Станиславского. Например, Шарлотта Ивановна, это Лили Глазби, гувернантка детей Елены Николаевны Смирновой Бастанжогла. Она была влюблена в Чехова и в шутку называла его братом. Он тоже флиртовал, но после отъезда уже не писал ей. После смерти хозяйки в 1912 году Лили взяла на себя заботу о детях, а вскоре стала Еленой Романовной Смирновой, мачехой смирновских девиц, своих воспитанниц. В 1920 году был расстрелян уже упомянутый Василий Николаевич Бастанжогла, родной брат покойной Елены Николаевны, и в том же году Лилия Елена овдовела. Обрусевшая англичанка, уплотненная подселенцами в бывшем роскошном особняке Бастанжогла на старой Басманной в две комнатки, выгороженные из парадного зала, осталась в Советской России одна. Через несколько долгих лет, потраченных на получение визы, ей удалось вернуться в Англию, где она и умерла под фамилией Смирнова в начале 1950-х. Городской голова. Еще один представитель рода Бастанжогла по материнской линии, городской голова Николай Александрович Алексеев, 1852-1893, сын Елизаветы Бастанжогла. Первое крупное пожертвование Алексеев сделал в память о своем отце Александре, 71-807 рублей, в переводе на современные деньги около 72 миллионов, на строительство двух городских начальных училищ, каждое на 100 детей. 1883. Всего за 8 лет службы Алексеева на посту городского головы было открыто более 30 школ. В 27 лет он стал гласным, депутатом, Московского губернского земства от Москвы, а через год, в 1881-м, гласным Московской городской думы. В течение 7 дней Алексеев решил тянувшийся годами вопрос о больнице для душевнобольных. Журнал «Русское обозрение» писал, что он заявил гласным Московского губернского земского собрания, настаивавшим на предварительной переписи умалишенных. Если бы взглянули на этих страдальцев, лишенных ума, из которых многие сидят на цепях в ожидании нашей помощи, вы не стали бы рассуждать ни о каких переписях и прямо приступили бы к делу. Нужно найти помещение, сегодня его отопить, завтра наполнить койками, а послезавтра – больными. В тот же день Алексеев нашел заем в 25 тысяч рублей, подходящий дом на Воробьевых горах, койки, постельное белье. Уже через 10 дней 45 больных были переведены в новую больницу из мрачных сырых комнат матросской богадельни, где самых буйных из них действительно приковывали цепями. В 1880-е годы нехватка мест в больницах стала хронической. Поступок городского головы показал, что проблема решаема. В 1889 году Алексеев обратился к гласным Московской думы и купечеству с призывом собрать деньги на расширение Преображенской психиатрической больницы, и первым внес 350 тысяч рублей. За год было собрано более 1,5 миллиона рублей. Было решено одновременно с обновлением Преображенской больницы устроить новую лечебницу на купленной городом даче Канатчикова, загородный участок купца Канатчикова. Больница, названная Алексеевской, приняла первых пациентов в 1894 году. При правлении Алексеева в Москве возникли и два крупнейших дома презрения. Один был создан на пожертвование братьев Бахрушиных, другой – на деньги Николая Боева. В период руководства Алексеева была проведена муниципализация сферы здравоохранения и общественного презрения. Под опеку города в 1887 году были взяты ранее подведомственные приказу общественного презрения больницы. Первая городская, Преображенская, Староекатерининская, Яузская, Басманная и Мясницкая, Императорский Екатерининский Богоделиный дом, Охлебаевский странноприимный дом. Москвич в седьмом поколении, Алексеев стремился преобразовать родной город в цивилизованную европейскую столицу. Два срока его пребывания на посту городского головы, 1885-1893, стали переломными для городского бюджета и коммунального хозяйства. При нем были построены верхние торговые ряды на Красной площади и здание исторического музея, 110-километровый Мытищинский водопровод и бойни, начато устройство канализации, замощены улицы и налажена их уборка, на местах свалок устроены скверы и бульвары. Строительство водонапорных башен у Крестовской заставы Алексеев оплатил из своего кармана, а жалование городского головы, 12 тысяч рублей в год, отдавал на пособие малооплачиваемым служащим городской управы. Традиции благотворительности были привиты ему в семье. Мать Елизавета, урожденная Бастанжогла, дочь крупнейшего московского табачного фабриканта, пожертвовала свыше 40 тысяч рублей на создание богадельни Пресненского попечительства о бедных. Алексеевы владели крупнейшей в России золотоконительной фабрикой, основана в 1785 году, сдавали в аренду принадлежавшие им лавки в старом гостином дворе и в верхних торговых рядах. После смерти отца купец первой гильдии потомственный почетный гражданин Николай Алексеев стал одним из директоров товарищества Владимир Алексеев и прочих семейных предприятий. В 1892 году было построено новое здание Московской городской думы, в советский период – музей Владимира Ленина, сейчас один из корпусов исторического музея. В этом здании во время приема посетителей психически больной новохоперский мещанин Андрианов выстрелил в Алексеева. За его жизнь боролись лучшие хирурги во главе с Николаем Склифосовским, но операция не помогла из-за тяжести ранения. 14 марта 1893 года в последний путь городского голову провожали 200 тысяч москвичей, четверть городского населения, стоявших вдоль всего 10-километрового пути траурного кортежа. Газета «Московский листок» писала: «Погиб человек», с какой уже тоскою в голосе говорили все. Молодой, счастливый, богатый, окруженный семьей, погиб от руки варвара, который ворвался к нему вооруженный. Алексеев был похоронен на семейном участке в Новоспасском монастыре. Могила уничтожена в начале 1920-х годов. Папиросы «Голубка». Эти папиросы третьего сорта были одними из самых известных в царской России во втором десятилетии 20 века. «Голубка» была одним из самых дешевых горлодеров с фабрики Бастанжогла. После революции фабрика братьев Бастанжогла была национализирована и стала называться «Красная звезда». Фабричная школа, старая Басманная, дом 20, строение 9, деревянный дом 1859 года постройки. Он пережил несколько пожаров, но стоит и сегодня. В нем находится теперь жилищное управление, а построен домик по указанию Михаила Бастанжогла как школа, чтобы можно было обучать детей работников табачно-гильзовочной фабрики. Архитектор Н.Н. Кюлевейн. Красный дом шпионов и чекистов. Старая Басманная, 20. Этот дом бросается в глаза, с какой бы стороны вы к нему ни шли, и от станции метро Бауманская, и от земляного вала. Объясняется все просто. Он самый высокий на старой Басманной улице и служит прекрасным ориентиром, чтобы не заблудиться. Одно «но» – не вписывается он в концепцию старой Московской улицы, коей до этого места она является, если идти от Садового кольца. И все равно я его люблю. Он тоже своеобразный символ эпохи. Он впитал в себя ее дух, ее загадки и тайны, и продолжает возвышаться вопреки всему. Кооператив «Бауманский строитель». Когда-то на этом месте стояла усадьба табачного магната Бастанжогла, но часть домов и пристроек в начале 30-х годов снесли. По указанию самого Сталина улицу хотели расширить, просто проведя карандашом красную линию на чертеже. По этой линии должны были строить новые дома, а старые, купеческие и дворянские усадьбы приговорили к сносу. Хорошо, что до конца это дело так и не довели, иначе многие из тех домов, про которые мы с вами беседуем, остались бы только в воспоминаниях да на старых фотографиях. Дом этот почти вписывается в концепцию улицы, поскольку не выходит своими розовыми боками и фасадом прямо на улицу, а прячется за небольшим сквером, чуть в глубине. Это дом 20, корпус 1, по старой Басманной улице. Изначально восьмиэтажный дом строился под нужды местных жителей, но странное дело, как минимум один подъезд в итоге оказался заселен семьями сотрудников НКВД. Многие из них еще недавно жили в этом доме и делились воспоминаниями с автором этих строк о прежних годах и о легендарном разведчике-диверсанте Николае Кузнецове. Здесь он прожил несколько лет. По воспоминаниям жильцов, на восьмом этаже пятого подъезда, что подтверждает мемориальная доска возле дверей подъезда, здание строилось несколько лет, с 1934 по 1938 год. Построено оно добротно, с учетом пожеланий будущих жильцов, а далеко не все из них жили в коммуналках. Высокие потолки, деревянные перекрытия, огромное бомбоубежище, в которое можно попасть через подвал. Оно во время войны было рассчитано на все окрестные дома, и очень странные воздухоотводы в квартирах, больше напоминающие шахты лифтов. Старые жильцы говорят, что через них слушали, о чем говорят чекисты и их семьи. Но это только легенда, которую нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Дом кооператива в постконструктивистском стиле строило бюро 11 Моспроекта, самое компактное и спокойное в те годы. А проект дома разработал архитектор А. Кисслер. По его проекту в 1934 году еще были построены дома по земляному валу, бывшая улица Чкалова, 14-16. О жильцах дома ходит много легенд и сказок. Говорят, еще до начала 1990-х годов здесь с гордо поднятой головой жила одна из любовниц всесильного Берии, медсестра, с которой боялись связываться и в ее преклонном возрасте. А о секретах бомбоубежища и его объемах, похоже, даже сотрудники коммунальных служб не все знают. К тому же часть его завалена во время недавних коммуникационных работ во дворе. Колонист. Но самым известным жильцом дома по праву считают Николая Кузнецова. О нем написано немало правды и лжи. Большинство им восхищается. Но и сегодня на Украине есть те, кто его люто ненавидит. Рассказывать всю историю Кузнецова – дело долгое, да она и не для этой публикации. Мы вспомним немного его предысторию и московский период жизни. Ведь именно отсюда он был заброшен в тыл к гитлеровцам, где и совершил свой подвиг. Несколько раз в год к его мемориальной доске на этом доме приносят цветы. Мне ни разу не удалось увидеть людей, которые чтят его память в день рождения, 22 июня и в другие важные даты его жизни и истории страны. Но я точно знаю, что среди тех, кто приносит сюда красные гвоздики, есть старые чекисты и их молодая смена. Николай Кузнецов прожил в этом доме всего 2 года, с 1940 по 1942 и краткое. Жильцы дома не догадывались, что этот подтянутый, аккуратный и педантичный инженер, гроза гитлеровской шпионской агентуры, усиленно засылаемый в те годы в нашу страну, на него и доносы постоянно писали. А что, часто в рабочее время бывает дома, к нему ходят разные люди, красивые девушки, иностранцы, компании бывают шумные, без застолья не обходится, как не написать письмо в соответствующие инстанции. Взяла Кузнецова в разработку и наша контрразведка, установила за ним слежку, даже клички ему давали, Франт, за элегантность в одежде и атлет, за мускулистую фигуру, могли рано или поздно его взять, но он умело уходил из-под наблюдения и вербовал немцев. Добывал секретные документы. Он сам добыл летную форму старшего лейтенанта, чтобы соответствовать возрасту и званию, и работал по легенде, которая просто притягивала разномастных шпионов. Работает Филих, на заводе, где выпускаются самолеты. Он выдавал себя за инженера-испытателя, купил фотоаппарат и быстренько переснимал передаваемые ему секретные документы. Машину научился водить тоже сам, а имя ему тоже выбрали не случайно – Рудольф Вильгельмович Шмидт, то есть в переводе все тот же Кузнецов, имя же он поменял при первой женитьбе. Родители назвали его не Николай, а Никандр. Он набирался языкового опыта с детства в деревне Зырянка, что теперь в Талицком районе Свердловской области. У мальчика был природный талант не только к языкам, он легко имитировал многие диалекты, что было особенно ценно в разведке. Судьба у Кузнецова была нелегкой. Несколько раз судили, подставляли, потом завербовали. Но обо всем этом уже давно можно прочитать. Например, в книгах уже ушедшего, к сожалению, журналиста и историка Теодора Гладкова. Когда Кузнецов работал в Свердловске уже как секретный агент, у него была приятельница полька, актриса местного театра, и юноша легко изучил польский. Уже в отряде победителей под командованием Дмитрия Медведева испанцы, служившие там же, забеспокоились, доложили командиру. Боец Грачев, Кузнецов был зачислен в отряд под этой фамилией, понимает, когда мы говорим на родном. А это у Кузнецова, с его лингвистическим талантом, открылось понимание незнакомого до того языка. А вот личная жизнь не сложилась. Развелся с женой. 4 декабря 1930 го. Свадьба, а уже 4 марта 1931 го. Развод. Почему? Так и осталось тайной. Его первая жена Елена Чугуева окончила медицинский, завершила войну в звании майора и демобилизовалась после победы над Японией. Никому не рассказывала, не хвасталась. Я, жена героя. Но это все до Москвы. В столицу Кузнецов попал по рекомендации наркома внутренних дел Коми Журавлева. Тот порекомендовал феноменального парня генералу Рейхману, когда приехал на курсы в Москву. В это время будущий герой работал под псевдонимом «Колонист». Курировать Кузнецова поручили чекисту Василию Рясному. Первая встреча, чтобы не засветить агента, состоялась около памятника первопечатнику Ивану Федорову. Потом на конспиративных квартирах, в парке культуры, в саду имени Баумана. Прежде всего Кузнецова следовало обустроить в Москве. С жильем в столице всегда было трудно, большинство кадровых сотрудников разведки ютились в коммуналках, отдельные квартиры получали только работники высокого ранга. Кузнецову же, с учетом той деятельности, которой ему предстояло заниматься, требовалась именно отдельная квартира. Остановился Кузнецов в гостинице «Урал», была тогда в Столешниковом переулке недорогая гостиница с рестораном, тоже недорогим, а потому популярным, тем более что кормили хорошо. Теперь это здание дореволюционной постройки снесено. В период гостиничной жизни Николай Кузнецов всерьез увлекся молодой светской львицей, богемной художницей, жившей в большом доме на Петровке возле пассажа. Несколько раз он встречал ее на улице, а потом как-то увидел на знаменитом, очень престижном динамовском катке на той же Петровке и завязал наконец знакомство. У нее было красивое имя Ксана и громкая фамилия Оболенская. Ксане тоже понравился молодой летчик-командир, тоже с необычным именем, к тому же заграничным, Руди. Летчиков тогда вообще обожали. У Ксаны было множество поклонников, в том числе знаменитости из мира кино и театра. Однажды Николай встретил ее в доме кинорежиссера-документалиста Романа Кармина, в другой раз – у популярнейшего артиста Михаила Жарова. Но перед началом войны к немцам, а Кузнецов был известен девушке как Шмидт, уже относились настороженно. Иксана решила с ним расстаться, а Кузнецов страдал до самой смерти. Уже в партизанском отряде он просил командира Дмитрия Медведева: «Вот адрес, если погибну, обязательно расскажите обо мне правду Ксане». И Медведев, уже герой Советского Союза, отыскал после войны в центре Москвы эту самую Ксану, выполнил волю другого героя, но домой вернулся злой и хмурый, о разговоре ничего не рассказал даже жене. Вскоре молодой и стройный клиент гостиницы, вызывавший неизменный интерес постоялец, съехал. Василий Рясный поселил его в конспиративную квартиру, где и сам был прописан под фамилией Семенов, на улице Карла Маркса. Квартира была напичкана разной техникой. Поначалу, правда, Кузнецову пришлось пожить в коммуналке, в доме 10 по Напрудному переулку, 1. Колониста прописали как родственника Семенова. По воспоминаниям Рясного, квартира состояла из 2 комнат. Окно одной комнаты выходило на улицу, вернее, в палисадник перед домом, другой – в боковой дворик между домами. Но поскольку квартиры здесь 4-комнатные, то, скорее всего, вместе с ними жили и другие люди. Возможно, тоже сотрудники НКВД. К сожалению, об этом Рясный ничего в своих воспоминаниях не говорит. Из мебели имелись кровать, стулья, платяной шкаф, этажерка для книг, радиоприемник. На кухне газовая плита, столик, табуретки. О домашних холодильниках тогда никто и понятия не имел. Кузнецов был своим человеком в богемном московском обществе, где возле артистов, и в первую очередь артисток, певиц, балерин, вращались писатели, журналисты, партийные деятели, военные, дипломаты, в том числе и иностранные. Местами встреч с ними Кузнецова-Шмидта были рестораны «Метрополии Националь», театры, концертные площадки. В это время он активно работает также и под руководством майора госбезопасности Виктора Ильина, курировавшего творческую интеллигенцию. Очень помогал ему в работе неизменный успех у женщин, от горничных до прима-балерин Большого театра. Однажды в театре Шмидт познакомился с одним из членов делегации из Германии, а тот в свою очередь познакомил его с женщиной, сотрудницей германского посольства. Завязался роман. Советская разведка стала получать информацию. При участии Кузнецова были добыты документы у немецкого военно-морского атташе Норберта Вильгельма фон Баумбаха. В интересах контрразведки Кузнецов сумел очаровать горничных норвежского и иранского послов. Обе были немками, а также жену личного камердинера посла Германии Ганса Флигеля Ирму. Потом, кстати, подобрались и к самому Флигелю. Он был страшным бабником, на этом подловили и его. Это тоже было значительное личное достижение Кузнецова. Флигель был настолько убежден в прогерманских и пронацистских симпатиях Шмидта, что на Рождество 1940 года подарил ему членский значок НСДАП, а позже достал экземпляр книги Гитлера «Майн Кампф». Потом Кузнецов добился прямо-таки невероятного. Во время очередного кратковременного отъезда Шуленбурга в Германию он уговорил камердинера показать ему квартиру посла в Чистом переулке, теперь в этом особняке резиденция патриарха, и потом составил точный план расположения комнаты, подробнейшее описание кабинета. Не забыл даже указать, что на столе Шуленбурга стояли в рамках две фотографии министра иностранных дел Германии фон Риббентропа и берлинской любовницы, русской по происхождению. В марте 1941 года Флигель стал проявлять особый интерес к новейшим советским самолетам и начал убеждать Шмидта Кузнецова вести скрытую фотосъемку. Ему подсунули хорошо проработанную дезинформацию. Часовщик. Благодаря Шмидту в 30-х годах удалось завербовать советника миссии Словакии Курно, по совместительству немецкого разведчика. Курно знал Кузнецова как летчика-офицера, который помогал ему сбывать контрабандные часы, но интересовался и нашими самолетами. Вскоре было принято решение о вербовке. Для этого требовалось завлечь Курно на квартиру Кузнецова. Когда дипломат в очередной раз вернулся из Братиславы с товаром, то сразу позвонил Руди, пора забирать товар. Телефон был предусмотрительно посажен на кнопку. Николай сказал ему, что прийти на встречу не может. Обычно их свидания происходили в Сокольниках или Центральном парке. А однажды дипломат передал Шмидту большую партию товара в туалете Дома Союзов в антракте концерта «Гвоздя сезона» джаз-оркестра Эдди Рознера, так как при аварийной посадке повредил ногу и в течение недели, а то и двух вынужден сидеть дома. Курно такого не ожидал и растерялся. Кузнецов заверил, что у него есть хороший оптовый покупатель, который может сразу взять всю партию, поэтому он предлагает дипломату завести ему товар домой. А дабы Курно ничего не заподозрил, даже попросил купить для него кое-что из съестного: сосиски, хлеб, масло, бутылку молока. Весь визит, мол, займет не больше 5 минут. Курно колебался, прекрасно понимая, что ему, дипломату, лишний раз являться на дом к перекупщику, хоть и командиру Красной Армии, никак нельзя. Но и возможный куш упускать не хотелось. Кузнецову забинтовали ногу, принесли костыли. На улице расставили людей для наружного наблюдения. В назначенное время Курно приехал на трамвае 28, вышел за остановку раньше, у сада имени Баумана, а потом пешком дошел до дома Кузнецова, проверившись по дороге, нет ли за ним слежки. Кузнецов встретил его, прыгая на костылях, иногда морщился от боли. И это была не игра. Ему наложили слишком тугую повязку, ступня затекла, а перебинтовывать ногу было поздно. Дипломат успокоился, снял пиджак. Под ним обнаружился широкий полотняный пояс со множеством кармашков на молниях. В каждом лежало по паре мужских или дамских часов Мозер, Лонжин, Докса, других известных фирм. И вдруг раздался требовательный звонок в дверь. Кузнецов проковылял на костылях в прихожую, открыл. Вошел Рясный с двумя оперативниками. «Мы из домоуправления, в квартире под вами протечка потолка. Надо проверить ванную и кухню». Трое вошли в прихожую, в раскрытую дверь комнаты увидели незнакомого человека без пиджака и какой-то странный предмет, вроде дамского корсажа на столе перед ним. «А вы кто такой?» – спросил Рясный. Курно, запинаясь, что-то пробубнил в ответ. «Предъявите ваши документы». «Но зачем?» – запротестовал Кузнецов. «Ваше дело протечка, вот и ищите ее». «Никакой протечки нет, это предлог. Я начальник уголовного розыска района Семенов. К нам поступил сигнал, что в доме скрывается опасный преступник. Мы проверяем все квартиры подряд, так что попрошу вашего гостя предъявить документы». Курно растерялся. Меж тем один из оперативников уже расстегивал кармашки пояса и доставал часы. «Николай, продолжая игру, прилег на кровать, поудобнее пристроив ногу. Я дипломат», — заявил Курно и трясущимися руками протянул Рясному свою аккредитационную карточку. «В таком случае», — сказал псевдо-Семенов, бросив взгляд на груду часов, «я должен сообщить о вашем задержании в наркомат иностранных дел». Он поднял трубку и стал вращать диск. Курно схватил его за руку и стал умолять. «Пожалуйста, не надо никуда звонить». Он указал пальцем на часы. «Здесь целое состояние, забирайте». По знаку Рясного оперативники вышли, но один из них перед этим вынул из-под плаща фотоаппарат ФЭТ и сделал несколько снимков. Уже все поняв, Курно окончательно сник. «Часики нам не нужны», — ответил Рясный. «Но договориться можно». Курно молча кивнул. Вербовка состоялась. За линию фронта. Вскоре началась Великая Отечественная война. И инженер Шмидт остался недешифрован немецкой разведкой. Рудольфу Шмидту предстояло исчезнуть, чтобы уступить место Паулю Зиберту. Последующие месяцы учебным классом стала его собственная квартира. Основными наставниками в эти дни стали лейтенант госбезопасности Саул Львович Окунь и сержант госбезопасности Федор Иванович Бакин. Кузнецов тщательно изучал структуру и методы работы гитлеровских спецслужб. Разведчик должен был знать очень многое, вплоть до содержания книг, написанных уже в гитлеровские времена, а также сюжеты кинофильмов, имена актеров, спортивные события. Провал мог случиться из-за любой ерунды. Рабочий стол Кузнецова был завален книгами, уставами, наставлениями, схемами. Преимущественно на немецком языке, но были и на русском, всякого рода пособия для советских военных переводчиков, словари, имена, фамилии, чины огромного количества высших сановников и военачальников Третьего рейха. Правила ношения военной формы. В немецкой армии предусматривалось 14 вариантов различных комбинаций предметов обмундирования и обуви. К примеру, точно регламентировалось, в каких случаях брюки носить на выпуск, а в каких – заправлять в сапоги. Для лучшего ознакомления с бытом и нравами вермахта было решено заслать Кузнецова на своеобразную стажировку в среду немецких военнопленных. Под Москвой, в Красногорске, находился центральный лагерь немецких пленных 2711. В одном из офицерских бараков и объявился однажды с очередной партией пехотный лейтенант. Там он почерпнул много нового, что было расхожим только в немецкой офицерской среде. Вторжение в Польшу по этим неписанным правилам полагалось называть только «Полинфильдцуг», «Польский поход», а немецком народе в целом полагалось выражаться «Фольксгемайншафт», «Народное сообщество». Беспартийных официально называли «Фольксгенассе», «Товарищ по народу». В специфической среде военнопленных Кузнецов прижился легко, никто его ни в чем так до конца и не заподозрил, хотя он держался с предельной осторожностью. 26 августа 1942 года самолет по специальному заданию НКВД вылетел за линию фронта. В составе группы из 11 парашютистов находился Николай Иванович Кузнецов. В дом 20 по улице Карла Маркса Кузнецов уже не вернулся. Сейчас красная ветка рябины склонилась под тяжестью ягод к памятной доске разведчика. И снова лежат гвоздики. Старая Басманная. Улица за свою историю меняла название не один раз. До 1730 года она носила название Басманная. Затем, когда рядом появилась еще одна, сходящаяся возле разгуляя со своей соседкой, улица стала Старой Басманной, а вторая, соответственно, Новой Басманной. Так старая и звалась до конца 1917 года. Тогда здесь шли затяжные бои между мальчишками-юнкерами, оборонявшими Кремль и рабоче-крестьянскими и солдатскими отрядами. И 2 года после этого улица носила имя коммуны. Затем она стала Марксовой, вплоть до того момента, как Сталин решил провести красной линией широкие проспекты и в 1938-м приказал снести часть старых домов, и до 1994 года улица Чернышевского, нынешняя Покровка, плавно переходила, пересекая Садовое кольцо, в улицу Карла Маркса. Сейчас ей вернули прежнее название, Старая Басманная. Факт, одним из самых длинных маршрутов столичных трамваев в 30-е годы прошлого века был маршрут 28. Он проходил почти через весь центр города, начиная свой бег от Синичкиного пруда у Солдатской улицы и делая заключительный круг возле Екатерининской площади и уголка Дурова. Пробегал он и по Старой Басманной, где раньше по булыжной мостовой грохотала конка. Общежития раннего конструктивизма. Купеческие и доходные дома стали сносить на Старой Басманной в 20-е годы, а на их месте появились пятиэтажные корпуса, выстроенные в 1927-1929 годах по проекту архитектора Сидорова. Из особенностей – полосы на фасадах, подчеркивающие лестничные клетки, необычная форма балконов, у каждого дома своя, где-то закругленные и длинные, почти во весь этаж, где-то традиционные. Эти дома все числятся как дом 20, только корпуса разные. 2, 3 и 4, на 30, 24 и 44 квартиры соответственно. Затем, когда снесли остатки усадьбы и фабрики табачного короля Бастанжогла, на их месте уже в 1957 году появились 4-этажные жилые дома, на 25 и 16 квартир. Впрочем, строили их сразу под коммуналки. И, как и у домов 20-х годов, отличительной чертой так и остались длинные коридоры вдоль всех комнат до общей кухни, на стрелке немецкого рынка. Ладожская улица, 2. Сегодня это место совершенно не похоже на то, каким оно было еще каких-то лет 30 назад. А что уж говорить про более ранний период. Тем не менее многие москвичи и гости столицы часто бывают на Бауманской улице и знают ее особенности и интересные места, а уж студенты многочисленных институтов, ежедневно укрепляющие здесь тропу к знаниям или от них, обязательно вам покажут, где расположен местный Макдоналдс. Это своеобразный ориентир современной молодежи, как местной, так и заезжей. И, наверное, никто из них не знает, что на этом месте, в самом начале стрелки некогда огромного и широко известного немецкого рынка, стояла часовня, собиравшая на богослужение тысячи людей. Впрочем, давайте по порядку. Призрак афганца. Некоторые считают, что немецкий рынок – это лишь небольшой треугольник, образованный Ирининской и Ладожской улицами со своего острого конца и обрезанный Посланниковым переулком. Однако это огромное заблуждение. На самом деле рынок занимал гораздо большую площадь, еще далеко по Ирининской, сейчас у Фридриха Энгельса, улица и окрестным переулком шли его строения. Сейчас осталось всего два фрагмента, это самая стрелка и несколько домов по другую сторону улицы Ф. Энгельса чуть подальше, до разоренного в середине 1980-х, в самом начале строительства третьего транспортного кольца, Малого Гаврикова переулка. Сейчас сохранились только палаты купца Щербакова, о которых мы уже однажды говорили. Все торговые ряды в переулке остались лишь на старых фотографиях, а недавно и на самой стрелке произошли катастрофические изменения. Вдруг случилось несколько пожаров в старых домах, началась их перестройка, и сейчас новоделы зовут рекламами пабов и японской кухни. Так прекратили свое существование еще одни ряды немецкого рынка, построенные в 18 веке. Кстати, у местных мальчишек, пока дом после пожара стоял в запустении, родилась легенда, что в подвале торговых рядов, уходящем на несколько этажей вниз, живет некий полупризрачный бомж-афганец, который борется за справедливость и по ночам внезапно появляется там, где нужна помощь. Что стало основой для такой легенды, теперь уже и не узнаешь. Тем более, что и от жилища призрака ничего не осталось. Возможно, он куда-то переселился. Амстердам. Известный исследователь Москвы Сергей Романюк еще несколько лет назад писал об этих местах. Нынешняя планировка рынка, на котором торговали дровами, всякими продуктами и сеном, возможно, не старше 1792 года. Сохранившиеся здесь здания относятся в основном к середине 19 века, но есть строения и начала прошлого столетия, то есть 18 века. У вершины треугольника рыночных зданий, обращенного к немецкой, Бауманской улице, находилась часовня святого Николая Чудотворца. Наряду с часовней на том же немецком рынке находился и скандально известный ресторан «Амстердам» Никиты Соколова, пользовавшийся в 1860-х годах громадной популярностью среди золотой молодежи и просто кутил. Не там ли находится ныне Макдоналдс, обслуживающий многочисленное студенчество этого района? Популярный фастфуд находится почти на этом месте, но все-таки не совсем. Часовня, о которой идет речь, увы, не сохранилась. Но судя по фотографиям начала века, она была построена чуть ближе к Бауманской улице, а не на самой стрелке. А все питейные заведения рынка находились чуть дальше. Ну не могли они быть прямо за часовней, это и представить себе трудно. Кстати, название Ирининской улицы дано по пределу Святой Ирины в Троицкой церкви на этой улице. А Ладожская улица тоже обязана своим названием кабаку «Ладуга», находившемуся в доме некой домовладелицы Новоладожской. Ее предки, видимо, были выходцами из Новой Ладоги на Волхове. Прежнее название части улицы, примыкающей к нынешней Бауманской улице, Синявинский переулок, по домовладельцу адмиралу Синявину. Часть же улицы, когда-то примыкавшая к Яузе, называлась Цыганов переулок, по фамилии содержателя бань Цыганова. Что же касается Амстердама, то с ним связана одна интересная история. Пили и хулиганили в этом трактире сутки напролет, и местных жителей это раздражало. Здесь на иждивении хозяина были и опытные карточные шулера, и девицы легкого поведения на любой вкус. Даже простые мужики, для которых имелась целая грязная половина в нижнем этаже, познакомившись на практике с разнообразными развлечениями этого веселого приюта, стали предпочитать страдамент, как они его называли, простым трактиром и валили туда целыми толпами. Владелец трактира Никита Герасимович Соколов откупался от полиции, несмотря на все жалобы. И вот, когда в 1860-е годы устроили мировой суд в здании Лефортовской полицейской части, тут же посыпались туда жалобы от жителей района немецкого рынка. Судья Данилов нашел в уставе пункт, по которому он сам может составлять протокол, и однажды решил наведаться в трактир посреди ночи, когда по закону он должен был быть закрытым. Судья зашел в трактир, а Никита Соколов увидел у Данилова на груди судейскую цепь и, видимо, дал команду своим людям. В тот же момент во всем трактире погас свет, и Данилов не мог понять, что происходит. Когда же судья нашел лампу или свечу и стало хоть что-то видно, он обнаружил, что никого вокруг нет. Соколов дал всем команду быстро покинуть трактир. Позже судья Данилов доложил об этом происшествии полицейскому приставу Шишковскому, написав ему замечание. Но полицейский Шишковский, вместо того чтобы заняться трактиром, обвинил судью Данилова в превышении полномочий и оскорблении полиции. Видимо, хорошо угождал Никита Соколов полиции. В итоге судья заработал выговор, но и взяточника Шишковского сняли с должности. И только владелец трактира Соколов не пострадал. Тем не менее, к концу 19 века Амстердам постепенно потерял популярность и в итоге закрылся. Часовня. Но вернемся к часовне Николая Чудотворца, дом 3. В 1787 году часовня во имя Николая Чудотворца на немецком рынке в Елохове была приписана к Николо-Берлюковской пустыне. В 1852 году она была полностью перестроена с каменным домом и кельями. В 1914 году по проекту архитектора Ф. Мирснера, видимо, была построена заново небольшая часовня Николо-Берлюковской пустыни, называвшаяся в народе Ладожской. Она фиксировала пересечение улицы и замыкала визуальную перспективу со стороны немецкой улицы. Прямоугольный объем часовни завершался одним рядом за комар, рисунок которых поверху повторялся наличниками окон. Навес над входом покоился на двух столбах. Небольшой изящный купол придавал сооружению стройность. 13 января 1923 года часовня была закрыта, а в 1928 году снесена. Можно только догадываться, сколько молитв и просьб было здесь произнесено торговцами, сколько пожертвований обещано. Рынок-то не просто процветал. Он был одним из самых больших, известных и имел огромные склады и холодильники, уходившие аж на 7 этажей вниз. К сожалению, то, что не было раскурочено во время прокладки туннеля и стройки, оказалось засыпано глубоко под землей. Но автору этих строк довелось в 1986 году спускаться на несколько уровней вниз в еще доступные во время стройки холодильники. Даже несмотря на то, что тогда они уже были нерабочими и заброшенными, поражали и масштабы, и уровень инженерной мысли. Хорошо укрепленные галереи, продуманные скаты и подъемы, и холод, который не выветрился за века. Когда часовню снесли, это место так и осталось пустовать, а затем в стоявшем за ней доме, бывшем лабазе немецкого рынка образовалось питейное заведение. В советские годы в здании находилась чебуречная и пивная с народным названием «Капкан». Название было дано потому, что из массы служащих, топавших к метро по Ладожской улице, пивная постоянно выхватывала клиентов внутрь. Сегодня на этом месте находится ресторан «Пьяный дятел» и «Макдоналдс». Среди бауманцев кроме «Капкана» ходило и название «Политык», поскольку вместо лекций по политэкономии студенты предпочитали свалить в это заведение. Названия сменились, а суть осталась прежней – рынок. Вот как писал искусствовед и историк Сергей Дурылин об этом рынке. «Когда я вспоминаю мясную линию немецкого рынка, я думаю, вот бы туда старых голландцев и фламандцев, любителей мясных натюрмортов, какую бы удивительную по разнообразию и кровавой мясной сочности картину нашли они там. Взять хоть бы мясные лавки, холодные, насквозь пропитанные морозом, мрачные, с огромными чурбанами для разрубки туш, напоминавшими кровавые плахи для казни преступников, лавки эти были набиты всякими мясами до тесноты, из сине-красные туши, бычьи, свиные, бараньи, вздымались от полу до потолка, к потолку же были привешены, распустив крылья, тетерева, глухари, куропатки, рябчики, на волках по стенам, как на тесных нарах в ночлежном доме, лежали гуси, индейки, утки, куры. Рыбные лавки на немецком рынке были особая статья. Многопудовые осетры с острейшими, как иглы, носами. Грузные, не в подъем одному человеку, белуги. Розово-желтые семги, каких не увидишь и в Архангельске, на их родине, занимали здесь то место, которое в мясных лавках принадлежало бычьим и свиным тушам. Судаки, караси и лещи пылкого заморозу соответствовали здесь крупной птице, гусям и индейкам. Эти еще были на виду и на счету, а весь прочий рыбий народ был без счету. Им были набиты огромные многопудовые плетенки и короба из щепы, стоявшие на полу. Тут же стояли целые мешки с белоозерскими снитками, мелкой сушеной рыбкой, из которой варили сытные вкусные щи и картофельную похлебку. Фунт их стоил копеек 15. За все последние 24 года я не видел в Москве ни единого сниточка. Куда они девались, ума не приложу. В полутемных помещенницах при рыбных лавках стояли большие деревянные чаны с живой рыбой. Тут в жуткой тесноте рядом со смиренной подмосковной плотвой извивалась кольцом стерлядь, уроженец Оки или Волги. Целые кади были полны черным жемчугом икры, зернистой и паюсной. Я говорю черным, потому что красной китовой икры тогда и в помине не было, она появилась в Москве после японской войны, и сначала на нее недружелюбно косились, как на щуковину или самовину. Это рыбади для нехристи, а это икраде, икра для нехристи, недаром, мол, она добывается из кита рыбы. Да и какая была особая нужда в этой новой красной икре, когда лучшая черная паюсная осетровая икра стоила рубль 20, а зернистая – рубль полтора за фунт. Но я все говорю о лавках, магазинах, амбарах, лабазах, а ведь немецкий рынок был сверх того и базар, ежедневный, непрерывный базар, весь заставленный телегами и вазами, приехавшими из ближайшего, а часто и далекого Подмосковья со всевозможной снедью, производимой подмосковными огородниками и крестьянами. Тут все, и мясо, и битая птица, и рыба, и масло, и сметана, и творог, и овощи, и плоды, и грибы, было еще дешевле, чем в палатках и лавках. Кто же из сколько-нибудь хозяйственного люда в Елохове покупал огурцы, морковь, капусту, картофель в лавках? Все это покупалось с воза от огородника, от пригородного крестьянина. Все это было не лежалое, не мятое, не вялое, а самое свежее, еще с блестками росы, еще с запахом вольного простора. Бауманская улица. В старые времена улица на своем небольшом протяжении до немецкого рынка называлась Фонтанкой или Фонтанами, по названию питейного дома «Фонтан». Недалеко от нынешнего метро Бауманская улица пересекается Ладожской, правая сторона которой снесена в середине 1980-х годов. Левая сторона, часть немецкого рынка, сохранилась, а здание на стрелке улиц Ладожская и Фридриха Энгельса, Ирининской, реконструировано. Ураган 1904 года. В 5 часов утра 16 июня 1904 года над Москвой пронесся ураган огромной разрушительной силы. Серьезно пострадали Лефортово, где за считанные минуты смерч уничтожил Аннинговскую рощу из вековых деревьев, посаженных еще при императрице Анне Иоанновне, а также Мещанская, Басманная и Яузская части города. Громадные черные тучи двигались на Москву с юга и запада. Зрелище было настолько впечатляющим и угрожающим, что многие люди позже вспоминали о том, что страшнее и темнее неба они никогда более не видели. Когда надвигалась воронка, становилось совершенно темно. На одной из улиц даже столкнулись две кареты. Выпал град необыкновенных размеров. Градины были с куриное яйцо, а отдельные градины, имевшие форму звезды, достигали 400-600 г. Проходя через Москву-реку, смерч высосал воду и обнажил на короткое время ее дно. Было разрушено несколько сотен домов, поломана масса деревьев. В Сокольническом парке смерч проделал просеку шириной 400 метров. Погибли и получили ранения около 800 человек. Император Николай II пожаловал 100 000 рублей на пособие пострадавшим. Вот как описывал это событие писатель и журналист Владимир Гилеровский, дядя Гилий. Картина катастрофы такова. Сначала легкий дождь, потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой. Потом это черное сменилось зловеще желтым. Пахнуло теплом. Затем грянула буря, и стало холодно. После грозы над Карачаровым опустилась низко черная туча. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казался пронизывающий сверху вниз черную массу огненный стержень, третьим – вспыхивающие огни. Эта страшная масса неслась на них, бросились, кто куда, не помня себя от ужаса. Или как писали московские ведомости 30-17 июня 1904 года. Вихрем на немецком рынке снесено много крыш, причем дело не обошлось без несчастных случаев. Падавшие крыши причиняли ушибы людям и лошадям. Ураган в особенности разразился в Сокольниках, Лефортове, за Покровской заставой, а также в Люблине и Перерве. Вековые деревья вырывались с корнями и с крыш срывались железные листы. Телеграфные и телефонные столбы сносило. В Аннинговской роще произведено громадное опустошение. Снесены и рухнули на многих фабриках и заводах трубы. Причем были несчастные случаи с людьми. После урагана возле часовни у немецкого рынка состоялся молебен по погибшим и пострадавшим, собравший огромное количество местных жителей, торговцев и просто сочувствующих. Факт, интересно, что Иван Грозный, чтобы не тратиться на содержание иностранцев, среди которых было много пленных ливанцев, разрешил им варить пиво и торговать вином. А в Москве в то время действовал сухой закон, до того, как Грозный не открыл первый кабак для опричников. Вот все жители города и ходили пить в немецкую слободу. Некоторые историки считают, что как раз отсюда и пошло выражение «уйти в запой», то есть уходили в буквальном смысле слова «в запой» на несколько дней в немецкую слободу и возвращались назад из запоя в Москву. Николо-Берлюковская пустынь. Николо-Берлюковская пустынь находится в Московской области, близ села Авдотина, в 20 километрах от Богородска, Ногинска. По словам духовного писателя 19 века Ивана Шевилкина, во всей губернии не найти такого приволья. Местное предание гласит, что название Берлюки происходит от прозвища жившего здесь когда-то разбойника. Это прозвище переводится как «волк», «зверь» или «человек с суровым характером». Позднее это место осветилось молитвами иноков. Здесь в 17 веке рядом с храмом святителя Николая поселился инок Варлаам, пришедший, скорее всего, из соседнего Троице-Страмынского монастыря. В смутное время храм сожгли поляки, и Варлаам построил деревянную часовню, куда поместил икону святителя. Вскоре на месте часовни была сооружена небольшая каменная церковь, духовная власть спешила восстановить утраченные в смуту святыни. После упразднения патриаршества Петром Великим эти земли перешли сначала к Кремлевскому Чудову монастырю, а затем к Троицко-Страмынскому. При строителе Сильвестре община приобрела в Москве небольшое подворье. При описи имущества 1764 года за Николо-Берлюковской пустынью числился храм с двумя престолами, живоначальной Троицей и святителя Николая, деревянная колокольня, братские кельи. К ней были приписаны три часовни в ближайших деревнях. Число братьев составляло 8 человек. В царствовании Екатерины Великой было упразднено несколько сот обителей, в их числе оказалась и Берлюковская пустынь, закрытая в 1770 году. Впрочем, вскоре митрополит московский Платон Левшин, гостивший в имении сенатора В.И. Лопухина Саввинская неподалеку от Берлюков, решил возобновить ее. Средства на возобновление Никольского монастыря в Берлюках поступали и от московской знати, чьи имения располагались в этих местах. 2 декабря 1779 года Николо-Берлюковская пустынь была утверждена как заштатный монастырь. Через год обители вернули и три часовни, принадлежавшие ей ранее, а в 1787 году передали еще одну, близ немецкого рынка в Москве. После 1917 года в Николо-Берлюковском монастыре располагалась психиатрическая лечебница. Обитель во второй раз была закрыта. В 1993 году власти отказались вернуть хорошо сохранившийся монастырский ансамбль церкви. В этом же году с монастырской колокольни бури сорвало крест, который не был снят даже при советской власти. Но в 2006 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви благословлено возрождение монашеской жизни в обители. Трагедия и слава рода Щиповых. Большой Демидовский, 58. Этот дом давно уже вызывал тревожные воспоминания и надежду, что с ним все будет хорошо. И вот вчера, проходя по Большому Демидовскому переулку, я увидел, что реставрационные работы там в полном разгаре. Правда, реставрацией это можно назвать с большой натяжкой, поскольку половину здания просто воссоздают заново. Но то, что он будет жить, уже хорошо. Это один из домов купцов Щиповых, большого и богатого рода, оставившего следы по всей России. Но давайте по порядку. На боковом фасаде дома сохранился хозяйский вензель. Призраки пожара. Есть у дома 58-3, который одновременно числится и по Большому Демидовскому переулку, и по Бауманской улице, своя мистическая история. Местные подростки и ребята постарше, которые на протяжении всей второй половины нулевых годов не раз залезали в дом Щипова, рассказывают свою легенду, связанную с трагедией, случившейся здесь сразу после нового, 2006 года. Они передают друг другу рассказ о девочке, которая жила в этом доме и сгорела во время новогоднего пожара. Рассказывают, что если залезть в этот дом или подойти к окнам комнаты, где она жила, то можно услышать детский плач. И в подтверждение этой истории юные исследователи приводят факт, что в той части дома, которая полностью выгорела, есть только одна удивительным образом сохранившаяся комната, которая очень похожа на детскую. Обои с нарисованными пони, разбросанные обгоревшие и закопченные игрушки. Все как будто подсказывает, что в углу стояла детская кроватка, а на ней в ту ночь, как и обычно, спала девочка с мечтами о кукле Барби, которую она заказала Деду Морозу. Но мама сказала, что Барби к ней обязательно придет, только попозже, не в Новый год, а на день рождения. А потом начался пожар, и девочке было очень страшно. А мама не шла и не шла, потому что задохнулась от дыма. Такую историю передают друг другу подростки шепотом, с глазу на глаз, или когда уже залезли в дом. По рассказам местного бомжа Димы, которого я частенько вижу на Большом Демидовском, находиться внутри дома Щипова больше пары часов просто невозможно. Как-то он попробовал провести в заброшенной усадьбе ночь, но обстановка была настолько гнетущей, давящей, а скрипы старого дома и звуки, напоминающие тихие детские стоны, были такими громкими и внезапными, что он не выдержал и в панике бежал в соседний заброшенный дом, через дорогу, где порой ночует и сегодня. К этому же дому он не подходит ближе, чем на 10 метров. У него дурная слава, говорит со знанием дела Дима. Но теперь, возможно, все переменится. Хотя призраки неохотно уходят с привычных мест. Насколько правдива эта история, большой вопрос. Но в сводке госпожар-службы от 2 января 2006 года сообщается. В здании бывшего общежития фабрики «Россиянка» по адресу улица Бауманская, 58-3 произошел пожар. Один человек погиб, несколько госпитализированы. Пожар произошел в двухэтажном общежитии старой постройки, где проживали сотрудники муниципальной службы «Экологический фактор плюс». Погибла одна женщина, еще 6 человек были госпитализированы. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 1:50. На место были высланы 10 основных пожарных расчетов. Огнем и дымом был охвачен весь второй этаж здания. Пожар охватил 200 метров дома и потушили его около 5 часов утра. Всего пострадали 20 человек. 3 человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Кстати, дом был признан аварийным еще в 2003 году. Его даже хотели снести, но, к счастью, не успели. Тогда здесь жило 29 семей, 76 человек, и бесхозным он стоял до 2009 года, пока его не купила компания Python Management, Ltd. Вот она и делает ремонт, до Щиповых. А начиналось все очень давно и совсем по-другому. Весь квартал по немецкой, ныне Бауманской, улице между Аптекарским и следующим, Денисовским, переулками был занят одной большой усадьбой, составившейся в начале 19 века из двух, графини Е.В. Литты, ближе к аптекарскому, и генерал-майора М.Я. Ломакина, на углу с Денисовским переулком. Значительно раньше, в конце 17 века, на последнем участке стояла голландская реформаторская церковь, отчего часть Денисовского переулка между Демидовским переулком и Немецкой улицей долгое время называлась Голландским переулком. Голландцы составляли немалую часть населения Новонемецкой Слободы. О деревянном храме на этом месте известно еще с 1616 года, а в 1694 году им было позволено построить свою каменную кирху, которая вмещала около 200 человек. В ней был похоронен швейцарец-адмирал Франц Яковлевич Лефорт, 1656-1699, ближайший петровский соратник, именем которого впоследствии стала называться Слобода на Яузе. Могила его пропала еще до сноса церкви. В 1812 году церковь сгорела, участок и ее обгорелое здание было продано генерал-майору М.Я. Ломакину. При обследовании здания в 1996 году специалистами из масреставрации и студентами Мархи выяснилось, что подвалы петровских времен, а один и краткий этаж 1760-х годов. При тщательном изучении планов владения выяснили, что это и есть церковь. Оба участка, Литты и Ломакина, в 1826 году приобретает купец Василий Иванович Щипов, 1790-1864. В этом же году он строит здесь свою текстильную фабрику. Кстати, Щиповы владели еще землей и на другой стороне Немецкой улицы и Старокирочного переулка. Щиповский квартал. Щиповы построили фабричные корпуса, склады и городскую усадьбу с домами, в которых жили сыновья, внуки и родственники Василия Щипова. Василий Иванович переселился в Москву из Ростова-Великого в начале 19 века. Род Щиповых известен в Ростове со второй половины 17 века. Они принадлежали к уникальному сословию сокольих помытчиков. На фабрике Щиповых ткали холстинки, саржинки, тик, платки, т.е., товар не набивной, ситцы, а узорчатый, тканные в полоску и клетку из английской бумажной пряжи и русской льняной. В 1843 году в Москве среди 149 бумаготкацких и набивных фабрик значится фабрика 2 и краткая гильдия московского купца Василия Ивановича Щипова в собственном доме во 2 квартале Басманной части, рабочих 485 человек. Только 7 московских фабрик имели более крупное производство, из них до 1918 года работали фабрики Прохоровых, Константиновых и Щиповых. Согласно завещанию Василия Щипова, 3 его сына, Петр, Илья и Павел, получили после смерти отца в 1864 году по 1-3 наследства. При этом младший Павел сразу вышел из семейного дела, взяв свою треть деньгами, а старшие, выполняя желание отца, образовали общую фирму братья Петр и Илья Щиповы. Братья Петр и Илья не были деловыми людьми. Петр Васильевич Щипов, 1845-1890, любил хорошую обстановку, книги, путешествия, общественные дела. Он имел от Ольги Даниловны, жены вне брака, 2 сыновей, Василия и Петра, которых затем усыновил, а после смерти Ольги Даниловны женился на красавице Александре Антоновне Орловой, которую привез из Царского села, жил с семьей в доме в Большом Демидовском переулке. Дом не сохранился. Младший брат Петра и Ильи Щиповых не был предпринимателем и постепенно истратил все доставшиеся от отца деньги не только на 2 жен, сестер, но и на создание выдающейся библиотеки, которая насчитывала до 30 тысяч томов. Племянник Павла Васильевича вспоминал, что дядя женился в 17 лет на красавице-дворянке Зинаиде Петровне Хавской, дочери московского историка Петра Васильевича Хавского, 1771-1876, купил дом в модной части Москвы, на Поварской, завел лошадей, жил красиво, но быстро прожил свое состояние, затем развелся с женой и сошелся с ее сестрой Лидией. Его, безденежного, братья взяли на свое содержание и дали на своем участке домик, выходивший в Демидовский переулок. Детей у него не было. Павел Васильевич Щипов, 1848-1888, занимался собиранием книг по истории России. Он собрал превосходную библиотеку, в которой были старопечатные и другие уникальные книги. После смерти Павла Васильевича книжное собрание со шкафами и библиотечной лесенкой поступило в отдел редкой рукописной книги исторического музея, где до 1960-х годов хранилась прямо в читальном зале. Библиотека, завещанная им историческому музею, имеет также совершенно исключительное значение по количеству редких книг, посвященных развитию науки в России и литературоведению. Пщипов указан на памятной доске в фойе исторического музея как даритель, один из создателей фондов музея. Вот ему и принадлежал дом 58-3С-5, особняк, 1867 года постройки, который сейчас активно восстанавливают. А дом был обращен в Петровско-Лефортовское начальное училище при фабрике Щиповых. За домом сохранился каретный сарай, который сейчас реконструирован. А Илья Васильевич, 1846-1896, любил выпить. Он скоро вышел из дела, но его имя в названии фабрики сохранилось. Впрочем, он много сделал в Подмосковье. Создал школу, мастерскую по производству кружев. Щипова и сейчас существует как музей, несмотря на то, что практически стала частью города. Фабриканты на московской фабрике же производили разную выработку и торговали как ею, так и хлопчатобумажной мануфактурой других фабрик. В качестве управляющего, внесшего значительный вклад в развитие дела, служил их родственник, племянник Василия Щипова, Михаил Иванович. Кстати, именно благодаря его воспоминаниям многое известно о купцах Щиповых. Сын Ивана Ивановича Щипова, Михаил, в возрасте 10 лет был отправлен из Ростова в Москву, к богатому дядюшке Василию Ивановичу. На его средства Михаил Иванович выучился в Мещанском училище. Затем он поступил к дяде в дело сначала в мальчики. Затем стал молодцом, приказчиком, а потом, доверенным, т.е., управляющим всеми делами фабрики и торговлей своих двоюродных братьев и их детей. Прослужил им с 1848 по 1892 год. Был женат на Марии Константиновне Симоновой, 1848-1921, урожденной Гогиной. Их сын Николай Михайлович Щипов, 1881-1960, автор книги «Я верил в Россию», известный в свое время ученый-гидротехник, доктор технических наук, профессор, пропагандист и издатель технической литературы, историк, фотохудожник. С отличием окончил практическую академию коммерческих наук. В 1899 году поступил в Императорское Московское техническое училище, ныне МКТУИМ, Н.Э. Баумана. Продолжил образование в Германии и Швейцарии. Всю свою жизнь посвятил исследованию водной энергии России, стал одним из выдающихся специалистов по гидроэнергетике, гидрологии и орошению. В 1905-1913 годах он занимался в Средней Азии проектированием будущего Большого Ферганского канала, в 1911 году ездил в Египет для изучения организации орошения на Ниле. В течение многих лет Николай Михайлович преподавал в МФТУ, Военно-инженерной академии имени Куйбышева, в Энергетической академии Министерства электростанций, автор более 150 печатных работ, в том числе 3 изданий учебника «Турбинное оборудование гидростанций», был гласным Московской городской думы, попечителем 3-го Лефортовского мужского начального училища на Немецкой улице, принимал горячее участие в разработке схемы трамвайных путей и станций на Лубянской площади. По его предложению была проложена Новорязанская улица. Сын Николая Щипова, Ярослав Николаевич, 1922-2011, выдающийся историк Русской Православной Церкви, византист, член-корреспондент РАН, очень много сделал для восстановления исторической памяти своего рода. Но настоящим продолжателем семейного дела Щиповых в Москве был Петр Петрович Щипов, внук основателя Московской династии. Он перед Первой мировой войной перевел производство с ручных станков на механические, а также построил новый фабричный корпус. Здесь были установлены 216 механических станков системы Гаттерсли, привезенных из Англии. Перед Первой мировой войной на ней трудилось 1500 рабочих. Годовое производство достигало 1,5 миллиона рублей. Продукция фабрики высоко ценилась. На всероссийских выставках 1882 и 1896 годов она получила высшие награды, государственные гербы. Петр Петрович, 1871-1939, потомственный почетный гражданин, учился в Московской практической академии коммерческих наук. В 20 лет он вместе с 22-летним братом Василием, быстро отошедшим от дела, становится хозяином крупного предприятия, имевшего отделения в Нижнем Новгороде и Варшаве, купцом 1 и краткая гильдии.